«Воно как!» — опять сказал Бритоусов. «Мы не против. Иди, Степан, с нами. В здешних местах один православный человек дороже, чем 100 таких-то в Москве или в Новгороде. Как тебе, Молчан, показалось?» — посмотрел он на Старшова. «Мы не против», — повторил и Молчан Прозвиков. Ватажники одобрительно загудели. «Спасибо, братцы», — сказал Степан Гурьев. «Думал, помру, своих не увижу. А тут гляди-ка. Уж как я рад, и не обскажешь. А вы куда, братцы родненькие, путь-дорогу держите? До каких мест?» Старший Молчан Прозвиков усмехнулся. «И сами не знаем, парень. Длинная нам дорога на восход солнечный. Путь нам указано разведать к реке Сибирской Енисею и дальше. Новых ясачных людишек для царя-батюшки отыскать. Говорят, там соболи не перечесть, да и другого зверя много, и кости заморной моржовой по берегам навалено бесчетно». Примечание. Заморная моржовая – клыки давно погибших моржей. Когда наелись, Бритоусов вымыл в ручье ложку и подсел к федоровскому мужику. «Скажи-ка, друг, много ли хлеба в Бежецком верху родилось? Хватало ли до новины? У нас хорошо земля родит, ежели сказать короче, с хлебом всегда были. А боярин-то и дворню кормил, и на торг отсылал. В хороший год 5000 четей продавали, примечание четь — 6 пудов. А теперь, что теперь? Все сожгли кромешники. Кто жив остался, в бегах мыкается вроде меня». Степан Гурьев горько усмехнулся. Василий Твердяков, широкоплечий мужик с огромными кулачищами и серебряной серьгой в ухе, сказал. «Правду, — сказал Степан, — много грозный царь по всей Руси, бояр, смерти предал. Как теперь народ жить будет? Разве тебе, бояр, жалко, Василий?» «Бояр мне не жалко, пес с ними, — живо отозвался Твердяков. Да ведь кромешники вместе с боярами и крестьян не жаловали, разбежались мужики. Опустошил царь всю русскую землю, ни людей, ни хлеба. Говорят, все богатство себе забрал, и золото, и серебра, и каменьев драгоценных полны кладовые. А для войны не только деньги нужны, а и хлеб, и люди. А без царя тоже не прожить», — вмешался рязанец Петрушка Анисимов, лохматый угрюмый мужик. «Наедут татары, ограбят, подожгут. На моих глазах они Рязань пустошили, а христиан в полон угнали. Мало кому убежать довелось. По сей день пусто на Рязанской земле, а люди в татарщине бедуют. Других в Туреччину и дальше куда продали. На галерах муки терпят». «Царя-то сам Бог поставил русскую землю оберегать», — вставил старик Бритоусов. «Одна нам защита — царь. Не было бы царя, татары давно весь русский народ перевели». С этими словами все были согласны. Без царя прожить нельзя, но и с таким царем, как Иван Васильевич, тяжко. И бегут русские люди, куда ни попало, и в Литву, и за Урал, и в казаки на вольные реки, и просто в разбойники. «Многих воевод показнил царь», — вступил в разговор старшой Молчан Прозвиков. «Против татар с умом воевать надо, смелый, хитрый народ. А как воевать, ежели царские воеводы по застенкам сидят, а то и вовсе без голов остались? Не дай Господь в теперешнее время татарам на русскую землю наехать. Ни хлебушка, ни мужиков, ни воевод. А ведь верно говоришь». «Черт тебя дери», — сказал Твердяков. «Не каркай, Твердяк. Силен русский бог, выручит». «Довольно языки чесать, ребята. Пошли вороты ставить», — приказал старшой. «Трава от дождя осклизла, то нам на пользу». Ватажники дружно принялись за работу. У креста на берегу большого озера врыли в землю столбы и на них поставили ворот. Крепкий, как орешек, холмогорский коч обвязали вокруг канатом и воротом подтягивали его к озеру. Под днище подкладывали кругляки. Чуть поскрипывая, коч медленно, как улитка, полз по ровному песчаному волоку. К концу длинного северного дня оба кочи стояли на воде большого озера. Предстояло перенести запасы и товары на себе и перетянуть карбасы. Степан Гурьев был слаб, но от работы не отказался. Ватажники жалели его и не давали брать на себя больше пуда. Сбросив с плеч сверток красной кожи, приготовленный для менового торга, Степан Гурьев остановился у креста передохнуть. Подошел Федор Шубин со связкой железных топоров и тоже остановился. «Не нуди, Степан», — сказал он, со звоном кидая топоры на землю. «Куда тебе работать? Неделю отдохнешь, вот тогда. Хочу упредить тебя, он приблизился к Гурьеву и стал говорить тише. Мы для купцов Строгановых новые земли ищем. Слыхал о таких? Слыхал, как не слыхать. Всю соляную торговлю захватили. На всех реках ихние дощаники до Строги ходят. Значит, слышал. Ну вот, мы для Строгановых новые земли ищем. Потом те земли, само собой, по царскую руку передадут со всеми ясачными людьми. А первый ясак в карман Строгановых. Найдем небольшой лесной народец в 500 либо в 1000 человек. С каждого по соболю будем требовать. Вот и считай. По 3, по 5. А другой соболек и 10 рублев стоит. Пусть 2000 рублев от ясачного соболиного сбора. Да еще на всякие купецкие товары, хоть бы на медные пуговицы, наменяем соболей 40-20. Ну и нам от таких денег кое-что к рукам прилипнет. На круг по четвертаку в день придется, а то и больше.